589, ноябрь 28. Сосна. Время являет необычайную сложность условий. Не будет утешения ни в чем, пока не восстановится. Конечной победы никто не отнимет. Но кто же говорит, что она достанется легко? Легко ничто не достигается. С трудностями надо примириться и крест свой безропотно взять. Нести его все равно приходится независимо от желания или нежелания. Лучше делать это без напрасных сетований. Они не нужны и не помогут. Спокойно и молча, замолкнув внутренне, тяжкую полосу надо пройти. Пройти все равно придется. Не лучше ли сделать это достойно? Многие полагают смысл жизни в самой фильме ее, но смысл не в ней, но в цели конечной. Вся жизнь корабля приспособлена и утверждена для того лишь, чтобы гавань достигнуть. Бесцельное блуждание по морю было бы нелепо, но люди продолжают смысл ее находить в делах дня, конечного смысла лишенных. Получается неуравновесие и бесплодные попытки ухватиться за гребешки волн и удержать приходящие. Пока центр средоточия, упора и силы не обретен и не утвержден внутри, жизни в истинном значении этого слова быть не может. Утверждающееся на мне основание жизни в себе утверждает. Победен путь утвердившихся и шаток, полагающих его в чем-то внешнем. Надо добиться того, чтобы настроение, то есть настроенность арфы духа, не зависела ни от чего, происходящего вне микрокосма, и не затрагиваемое ничем внешним, было бы явлением самодавлеющим. Человек или управляет сам собой, или управляется извне, и людьми, и обстоятельствами. Пусть вовне жизнь течет, как ей вздумается. От многих причин зависит этот поток, но жизнь внутри регулируется волей, и от нее зависит не превратиться в марионетку или флюгер для внешних воздействий. Спокойствие, достигнутое, есть утверждение и победа индивидуального центра сознания над энергиями плотного мира. Явите спокойствие среди волн беспокойных житейских. Если встретить волну гранитной скале подобно, разлетится она в мелкие брызги, разбившись о твердость и недвижность камня. Но в щепы разлетится постройка негодная, будет унесена в море. Великую ценность спокойствия надо понять и, поняв, утвердить, чего бы это ни стоило. Лучше потерять все, спокойствие сохранив, чем сохранить все, себя растеряв. Все внутри человека, все внутренним огнем определяется, камень основания утвердим в себе прочно.